«Как под Рязань?» – опешил Слава. «Иранда говорит, что там будет портал», – ответила я, перекрикивая ветер. «Оставаться поблизости к Краснодару по-любому нельзя после нашего шоу драконов. А вы еще не выехали?» «Нет, Света никак не соберется». «Ну, тогда, если надо, поспите, а потом догоняйте нас по трассе М4. К рассвету нам в любом случае придется спрятаться или отобрать у кого-нибудь штаны». «Хорошо. Конечно, если вы устали и не хотите, можете не ехать за нами. Отдохните», – проговорила я. «Было неловко гонять их туда-сюда. Они ведь не обязаны. Обойдемся как-нибудь без кольчуги». «Нет», – сказал Славик. «Если речь идет о портале, я уж точно должен быть там. Я должен зафиксировать. Это ж такая возможность. Сейчас я Свету сгружу в машину, пусть на заднем сиденье досыпает». «Тогда до встречи», –